Таблеткин. Супруга Акруна сидела за небольшим столом с ребенком над проверочной работой. Они вместе проверяли задание, когда из капсулы послышался звук. Капсула новейшего поколения, не в пример прошлой, была гораздо меньших размеров и стояла в углу комнаты. После появления звуков капсула замигала огнями аварийного открытия, отчего у женщины стало неспокойно на душе. Она сразу кинулась к домашней аптечке. Этот ящик был снабжен инъектором и еще несколькими приборами экстренной помощи. Также в нем находился целый фармацевтический склад в виде маленьких картриджей к инъектору. Все это было очень старым, но так как было собрано с военного оборудования, еще пригодным. Спустя несколько секунд из капсулы вывалился кричащий Акрун. Он корчился и орал сквозь сжатые зубы. Она мгновенно подскочила к нему и мельком, увидев надпись на дисплее капсулы, выхватила кассету из паза в чемодане, вставив ее в инъектор. Надпись гласила «Угроза болевого шока», и поэтому с выбором кассеты у нее проблем не сложилось. Сделав укол в плечо, она ухватила его голову и постаралась удержать ее. Спустя несколько секунд Акрун успокоился и провалился в сон, а супруга продолжала держать голову и поглаживать ее. «Что же ты там натворил?» — шептала она под нос. Она сделала знак детям, чтобы те помогли уложить его в постель. После того, как они все вместе уложили его, она ушла на кухню готовить витаминный коктейль из припасов в экстренном чемоданчике. «Так же и помереть недолго. Какого черта ты там устроил?» Она еще полчаса разговаривала сама с собой, готовя витаминный коктейль, пока не услышала слабые стоны супруга. «Вот очнешься, я тебе такое устрою!» Этим же вечером в одной из потайных комнат администрации города Оплот Тьмы. В темной комнате, стены которой были выложены необработанным камнем, сидели двое. Старик в черной мантии и высокий, статный, светлый эльф в белой мантии. Уже несколько часов они спорили, соглашались, снова спорили и снова отвергали. Было подписано уже множество договоров и соглашений. Наконец они оба замолчали и с полминуты переглядывались. «Мне тут пришло одно письмо». «Я так понимаю, от администрации?» — спросил светлый эльф и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Нам оно тоже пришло». «Давайте посмотрим одно любопытное видео. Поверьте, не пожалеете». С этими словами он нажал на видимые только ему кнопки меню. Через несколько секунд перед ними появилось изображение. Канал «Твой мир Лайв». Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен прошедшей сегодня около полудня битве. Битве, по масштабам не уступающей разгрому демонов у одноименного плата. Мы с вами не будем разбирать и анализировать причины и поводы этой битвы. Мы будем разбирать самые интересные моменты битвы и оценивать ситуацию на поле боя и саму битву. Далее на несколько секунд запись прерывается, а на экране начинается рекламный ролик, на несколько десятков секунд утверждающий, что именно в мужских трусах фирмы «Неповис», снабженных микрочипом для анализа обстановки и массажем всех возможных областей, вы всегда будете готовы к любой ситуации. Итак, сегодня в студии с нами в роли эксперта будет... Эти слова сопровождаются барабанной дробью. «Страж всех стихий Эннин Голлу, под ником Громовой Молот». За кадром идут аплодисменты. «Как разрешите к вам обращаться?» — обратился ведущий к бородатому человеку с сединой, сидящему в черном кресле напротив. «По игровому нику или по имени?» «Кхм-кхм. Лучше по имени. Не стоит тормошить прошлое». «Хорошо. Как, на ваш взгляд, прошла битва в общем?» «Паршиво. Однозначно паршиво. Обе стороны понесли очень серьезные потери, как в финансовом рейтинге, так и рейтинге кланов. Это вообще не битва получилась, а фестиваль разрушительного эффекта клана Данон». «Почему вы так считаете?» «А вы сами посудите. Начнем сначала. Вот, объявляется штурм города, и клан Небесные Крылья планомерно с четырех сторон начинает продавливать щиты. С восточной стороны появляются летающие наездники и усиливают нажим на магический щит. Вроде бы понятно, откуда будет атака, и стоит стянуть туда основные силы. Но командование Черных Воронов не спешит. С западной стороны на щит обрушивается магический кулак дикой силы. Покажите этот момент, пожалуйста». На экране появляется изображение, на котором видна часть стены с воротами. Из-за кадра появляется луч света, который упирается в магическую защиту. Через секунду по этому лучу, как по нитке, в защиту с огромной скоростью врезается гигантский кулак. Защита мигает и со звуком бьющегося стекла пропадает. Как вы можете заметить, это было непростое заклинание. Насколько я могу судить, это был божественный артефакт «Кулак абсолютного света». Вроде бы восточный натиск является обманом, а вот Орда, прущенная стена с запада, реальной атакой. Вид из камеры немного смещается, и видны полчища игроков, бегущих к воротам. В этом море людей выделяется таран, который толкает группа игроков. Теперь смотрим внимательно на толпу. По моим прикидкам, их около 5-7 тысяч. Реально огромная масса народа, способная испугать. Но давайте подумаем логически. Щит подавлен только у ворот. Щит сегментарен и выключен участок шириной 200 метров. И что такая толпа будет делать у ворот? Стоять в очереди, чтобы постучать в ворота под ливнем стрел, камней и раскаленной смолы? Если присмотреться внимательней к конкретным игрокам, то можно понять, что это вообще не бойцы. Это не боевые персонажи, это крафтеры, собиратели и просто игроки-социалы. Вся эта орава – это приманка. Такие же выводы делают руководители защиты и не используют божественных артефактов и не зовут подкреплений. Мое мнение, что это попытка подтянуть самый разрушительный козырь защитников – Ядрен Батон, клана Данон. А вот далее мы можем видеть, что эта же мысль приходит и защитникам. И вот, вот этот взрыв – это попытка имитировать деятельность клана Данон. Не слишком удачное, по моему мнению. Гриб в эпицентре этого взрыва крайне мал. Да и радиус этого взрыва оставляет желать лучшего. Но, как я понимаю, клану Небесные Крылья этого хватило, как факт того, что клан Данон находится на западных воротах. Именно. Они начинают наступление на восточных воротах. Вот в этом кадре прекрасно видно, что все летающие наездники просаживают щит у восточной стены. Среди них мы можем заметить звезду и главную ударную силу легиона «Воздух». Клана Небесных Крыльев. Черный дракон и его наездник Вильям, два крыла. Обратите внимание, что основной поток стрел и магии идет не со стен, а из восточной башни. Вот они пробивают магическую защиту и устремляются к башне, не забывая атаковать тех, кто остался на стенах. Так, а теперь смотрите. Вот этот момент. Вильям подлетает к башне, дракон раскрывает пасть, чтобы выпустить струю истинного пламени и... Видели, как взрывается голова дракона? Можно повтор? Ага. Вот, стоп, кадр. Кого мы видим? Леголас из клана Данон. Именно он и выстреливает. Не знаю, чем он стрелял, но эффект очень необычен. И слава всем богам, что это был не их ядрен батон. Одного выстрела этого гоблина в уязвимое место хватает, чтобы уничтожить черного дракона. Да, пусть он не настолько велик и не раскачан по максимуму, но все же это черный дракон. Тут ко мне приходит понимание, что либо клан Черные Вороны знал затею с атакой на западные ворота, либо он это предугадал. Зная механизм подковерной игры кланов, склоняюсь к мысли, что все же знал. В это время мы можем видеть успешную попытку взлома восточных ворот. Небесные крылья выводят главный козырь, летающий форт. Честно, я очень хотел бы знать, как они его сделали. Потому что я видел на записи... Можно изображение с восточных ворот? Да, спасибо. Вот, это летающая скала. Это, по сути, огромная передвижная артиллерийская установка. Из всех вот этих бойниц вылетают болты огромной величины, что свидетельствует об огромном количестве баллист. И вот момент, когда эти болты достигают магической защиты. Видите вот эти взрывы? Да, однозначно, эти болты были заряжены, если не магией, то алхимическими наконечниками. 4 минуты обстрела, не останавливаясь, и при этом придвигается все ближе. Колоссальная мощь. По подсчетам наших экспертов, 495 выстрелов за 4 минуты. Это около 2 выстрела в секунду. Поразительно, не правда ли? А вот эта огромная орда, следующая за этим фортом, уже подготовленный боевой костяк Небесных Крыльев. Обратите внимание на экипировку и как они двигаются. Это уже организованный строй, а не толпа крафтеров. Вот этот передовой отряд, который вырвался вперед, должен удержать прорванные ворота. Среди них мы можем наблюдать расходящиеся волны света. И кого мы видим в эпицентре этих волн? Люк Золотые Крылья. Да, это его характерный подчерк. Такие волны-бафы есть только у него. И вот здесь мы можем наблюдать истинную мощь клана Данон. Вот выстрел по летающему форту. На экране изображен форт с растущими 2 грибами. Один гриб вырастает на магическом защите форта, а второй вырастает уже непосредственно на стенах форта. Взрывы раскидывают летающий форт на несколько осколков, и они падают. Волны взрывов и огня накрывают передовой отряд, который был уже внутри ворот, и частично следующих за фортом. Воистину впечатляющее зрелище. Я, честно признаться, много слышал, но впервые вижу Данон в действии. А теперь давайте взглянем на последствия взрыва. Передовой отряд уничтожен, но вот войско, следующее за фортом, осталось почти невредимо. Форт просто поглотил большую часть урона, да и направление взрывов тоже сыграло им на руку. Давайте с вами взглянем на то, что случилось с городом. Пожалуйста. Вот о чем я говорил. Восточная часть города, по сути, уничтожена. Разрушения добрались даже до центральной части. Вы представляете, какие это убытки? На месте только стены. Ворота без створок и остовы прилегающих к стенам зданий. Такие разрушения – это десятки миллионов золотых. Лично я считаю ошибкой применение таких средств в обороне. Но подмога не успела. Варианта удержать этот участок не было. Команда залетная слишком поздно подошла. Если бы она изначально была направлена туда, такого бы не понадобилось. Мы с вами прекрасно понимаем, что у обеих сторон немаленькие запасники божественных артефактов. Уж в этой ситуации вороны могли бы выкрутиться и без молочников. Как итог, я могу констатировать о крупных ошибках как со стороны небесных крыльев, так и со стороны черных воронов. А что вы скажете о дуэли всем известного Матадора по народному прозвищу «Стальной утес» и Люка «Золотые крылья»? А не было там дуэли, хмурясь произнес приглашенный эксперт. Было избиение младенца Люком. Но Люк был побежден. Он был побежден заклинанием «Ветер смерти», а не Матадором. Эта стальная глыба – позор всего топ-рейтинга. Вы только посмотрите на него. Ни одной стоящей обилки. Это просто стальная стена. Не удивлюсь, если его используют исключительно как танка. Да, как танк он прекрасен, очень живучий билд, но как боец – полный ноль. Ни скорости, ни тактики, ни навыка фехтования. Он вообще ни на что не ориентирован, кроме как стоять и принимать удары на себя и щит. Я искренне уверен, что у него гипертрофированные силы с выносливостью, и все. Весь билд персонажа в дикой силе и выносливости. Меня в этом эпизоде сражения заинтересовало только заклинание, которое использовал маг молочников. Вы считаете, это было заклинание божественного уровня? Эффект был как раз божественного уровня, а вот происхождение рунное. В этом вся соль. Я давно выдвигал теорию о том, что руны являются ничем иным, как языком богов. Администрация молчит и никак не комментирует подобные предположения, но все же. Эннин, к сожалению, не все наши зрители знакомы с вашей теорией. Ах, да. Собственно, теория заключается в том, что руны – это не что иное, как язык богов. Гномы в свое время, видя, что им не достичь общего среднерасового уровня магии, пошли иным путем. Это было сделано по нескольким причинам. Во-первых, вы все знаете, что у расы гномов дебаф на использование всей магии, кроме магии Земли. К ней у них бонус. И это очень ограничивает их как магов. Выход из положения они нашли. Они перешли к использованию алфавита богов и, как следствие, получили доступ ко всем стихиям на уровне богов. Для тех, кто увлекается историей мира игры и гномов в частности, этот период называется «Золотые 24 дня гномии расы». Именно за эти 24 дня, по моему мнению, и были воздвигнуты все монументальные сооружения гномов. Боги, естественно, не стали терпеть такого самоуправства и наложили ограничения на использование своего алфавита. Аскет стал камнем преткновения перед полноценным и неограниченным уровнем владения рунами. Для этого им пришлось дать жизнь рунам, то есть создать божественные сущности на каждый знак их алфавита. В этом, собственно, и заключается моя теория. Она основывается на летописях, которые удалось мне прочитать. Но, к сожалению, полагать, что теория доказана, еще очень рано. В них я нашел лишь косвенные признаки. Огромное вам спасибо, Эннин, за столь увлекательную лекцию. Как бы вы подвели итоги нашего с вами анализа битвы? Итоги неутешительны. Разгромлена летающая крепость клана Небесные Крылья. Это огромный ущерб для них. Про потраченные финансы на штурм мы говорить не будем. Кошелек клана – это его личное дело. Клан Черных Воронов потерял всю восточную часть города. И это будет пострашнее всех затраченных финансов. Клан Воронов, изначально позиционируя город как рай для крафтеров, потерял основной ремесленный район. Во сколько ему встанет восстановление этого района и во сколько встанут выплаты компенсаций, страшно представить. Мой вывод таков. Формально победа присуждается Черным Воронам. Но это первая победа, и по итогам битвы мы можем судить, что меньше потерь понес клан Небесные Крылья. Им я и присуждаю победу по факту. Один летающий форт они построили, и зная метод, можно построить второй. А вот восстанавливать репутацию клана «Черные вороны» придется очень долго. Спасибо, Энин, за вашу подробную оценку битвы. Наш выпуск, уважаемые зрители, заканчивается, а в следующем нашем сюжете